1. Бусы выбежал из деревни Зайцев и кинулся дальше, сквозь березовую рощу, росшую на берегу Крупца. Он слышал недоуменные крики зайчат, голоса взрослых, но не остановился. Он сам понимал, что поступает скверно, не по-мужски. «Ну да, я сопливый мальчишка, и пусть!» Даже со сокой, в доме которой гостил, не попрощался. «Прав, дядька Лось, от осоки я тоже когда-нибудь получу, крылом по носу». Добрая лакомка не просто так отогнала его от щенка. Она что-то почувствовала. Теперь на ум лезли разные мелочи и намеки. Слово тут, слово там, чей-то взгляд, обрывок то ли воспоминания, то ли сна. Все вместе складывалось в петлю, готовую захлестнуться на шее. У Бусова были мать и отец. За него стояли горой отважные белки. Его называли сыном «вещие виллы». И все равно он был на этом свете сиротой, для всех чужаком. Он думал, у него здесь семья, но оказалось, семья жила сама по себе, а он стоял в стороне. Тщился примерить на себя беличью шкуру, но как он ни старайся, настоящим бельчонком ему не стать никогда. Лакомка, не умевшая притворяться, просто самой первой это ему показала. Бусый умом понимал, что рассуждает очень несправедливо, что мать и отец от горя бы посидели, вздумай он вывалить им это в глаза. Он пожалеет их. Он никогда им ни полслова не скажет, но как же больно-то, как больно! Задыхаясь от бега и слез, Бусый мчался по лесу, не разбирая дороги. Все равно куда, лишь бы подальше. Измучиться бегом. Глядишь, и отступят черные мысли. Только вот измучиться все не получалось. Слишком крепок был Бусый, вынослив и легконог. И это тоже во мне, не по беличьи. Березняк кончился, справа и слева воткнулись в самое небо кронами сосны. Здесь Бусый остановился и постоял, прислушался к себе с жалостью и отвращением. Махнул рукой на все сразу и снова направился неведомо куда, только уже не побежал, а поплелся. Потом лег на маленькой уже подсохшей поляне и подумал о том, как славно было бы прямо здесь помереть. Лежать было холодно, душевную муку сменили безразличие и сонливость. Вновь поднявшись на ноги, мальчишка равнодушно побрел, зная, куда бы ни занесли его ноги, под вечер, небось, к дому-то вынесут. Не пугать же родню, не заставлять разыскивать его дурака. Родню! И кривая усмешка проползла по его губам. Бусый вскинул голову, заслышав шорох над головой. Краснохвостая белочка собиралась спускаться по сосновому стволу, но что-то ее остановило на полпути. Она уставилась на Бусова двумя любопытными бусинками, как будто ожидая чего-то. Плох тот бельчонок, у которого не отыщется с собой угощение для родни. Бусый пошарил в поясном кошеле, вытащил 3 орешка и протянул их зверьку на раскрытой ладони, заранее зная, что сейчас должно было произойти. Испуганное, а то и гневное цоканье, мгновенный взлет к безопасной вершине. Нет, белочка доверчиво пробежала сверху вниз по стволу, даже коснулась его руки коготками, но орехов не тронула, махнула хвостом, исчезла. Бусый выпрямился, уронив на земь орехи. Он был чужим для них, чужим в роду белок. Я, может, и венном зря себя называю. Бусый сел на корточки и остался сидеть. Что с того, что он был приемышем? У белок хватало приемышей, но лесные белки относились к ним точно так же, как к кровной родне. А я чем хуже? Почему я один? Знать бы, что он кому сделал, за какие грехи с ним так обошлась хозяйка судеб. Но обошлась, и дальнейшая жизнь перестала существовать. Бусы слышал, что есть на свете сироты, люди, у которых совсем никого нет, и что эти люди так и живут, одни, умудряясь как-то с горя не помереть. «Я так жить не смогу. Я не хочу». Один. И огонь очажный в доме не мой, и меньшее, кого в люльке качал, ни сестрички мне и ни братики. Чьи-то шаги вторглись в его бессвязные мысли, шаги были знакомые, Бусы не стал оборачиваться. Вот рука осторожно коснулась плеча, Бусы устало поднял глаза. Рядом стоял Ульгиш. Вот ведь и леса толком не знает. И что ему спрашивается дозареванного Бусова, пытавшегося убежать от себя? А догнал. И торчит напротив черная рожа. И смотрит огненно-желтыми глазищами, словно кто его об этом просил. «Надо что?» — спросил Бусы неласково. Мономатанец сел под тем же деревом, касаясь его плеча своим, и ничего не ответил.